Люда Мартинс. Запрещенный Сталин. Другой взгляд на Сталина. Эта тема под негласным запретом на «демократическом» в кавычках Западе. Эту книгу невозможно купить в «свободной» в кавычках Европе. Открыв эту рукопись, западные издатели сразу забывали о свободе слова, потому что в своем сенсационном исследовании бельгийский историк и политический деятель посягнул на «основы» либеральной в кавычках идеологии, опровергнув главный миф антисоветской пропаганды. «Черную легенду о злодее Сталине» в кавычках. Пресловутый «Голодомор» и «Ужасы ГУЛАГа», «Невинные жертвы репрессий» и «Зверство кровавой гыбни», «Тайный сговор Сталина с Гитлером» и «Некомпетентность вождя в годы Великой Отечественной войны» Люда Мартинс не оставляет от всех этих обвинений камня на камне, неопровержимо доказывая их надуманность и лживость, вводя на чистую воду клеветников сталинской России. А многие поразительные сюжеты, доводы и факты, приведенные в этой книге, станут откровением даже для убежденных сталинистов. Перевод с английского сделан с интернет-версии книги Люда Мартинса, председателя Бельгийской партии труда. Все цитаты даны в переводе, в основном в связи с наличием отсутствия или отсутствием наличия, или просто отсутствием, как угодно, у переводчика. Все библиографии, использованные автором при создании книги и указанные в ссылках. В тексте указания на ссылки следуют за цитатами и заключены в круглые скобки. То есть и все цитаты из работ Сталина, Ленина и других русскоязычных авторов даны не с оригиналов, а в обратном переводе. По этой же причине сами ссылки даны в том же виде, что и в оригинале книги Люда Мартинса.